Вечер. Девушка доведена до дверей ее общежития. Надо прощаться. Михайлов с самого начала сказал, что дальше их пути на сегодня разойдутся, так что за ним заходить не стал. Поцеловал прохладные пальчики. В ответ Ирина чмокнула его в щеку. «Спасибо», – негромко выговорила она, стирая со щеки кавалера свою помаду. Всю осень Ваня самым честным образом учился, точнее, присутствовал на занятиях, потому что все, что они там изучали, он уже давно прошел самостоятельно. И память, на которую и раньше ему было грех жаловаться, с увеличением интеллекта вовсе превратилась в аналог компьютерный. «Знай, записывай». А потом, ближе к вечеру, ехал к своей Ирине, ненадолго, или шел в спортзал, если Ирина была в тот вечер чем-то занята. Но, несмотря на такое отношение к тренировкам, его статы потихоньку росли, даже ловкость поднялась на пару пунктов. А к концу осени в жизни не только Вани, вообще всех, начались разные неприятные изменения. Сначала в стране вновь усилилась инфляция, точнее рубль раньше был не особо устойчив по сравнению с долларом и евро, но сейчас-то не просто обмен валют взлетел, цены в магазинах начали расти как на дрожжах, а с разной электроникой, что в Китае с Южной Кореей в основном производит, вообще начались перебои. Власти, разумеется, заверили граждан, что все в порядке, и уж точно, речи о введении продуктовых карточек не идет. Соответственно, умеющие читать между строк, а таковыми были почти все, тут же кинулись по магазинам скупать провизию, спички и прочее, что обычно в таких случаях запасают. А еще жизнь в городе становилась не только более голодной, хотя до голода пока было еще далеко, но и более беспокойной. К нападениям собак добавились нападения каких-то не то обезьян, не то заросших шерстью по самые уши дикарей. По крайней мере, дубинки у них были, но и по балконам многоэтажек твари скакали с изрядной ловкостью. На улицах города прибавилось патрулей с автоматами, но люди все равно старались в темное время суток на улицу не выходить. В тот вечер Иван вынужден был встречать свою подругу. Преподавательница с кафедры подфизиологии считала, что двойка – лучший стимул к изучению ее предмета, вот и ставила их налево и направо, не экономя, а за двойки полагались отработки. Вечером, после занятий, не так, чтобы совсем поздно, но на дворе ноябрь, темнеет рано. Ирина и попала под такой случай. Дождался, встретил возле дверей кафедры, чмокнул в щечку, взял под руку. «А пошли сейчас ко мне, с родителями познакомлю». Решился Ваня на давно вынашиваемые замыслы в их дальнейших отношениях. «Ой, я же совсем не готова, и одежда неподходящая и вообще». Видно было, что предложение ей очень понравилось, но родителей сильно опасается. «Ты красавица, и родители давно просили с тобой познакомить». «Ну, в самом деле, не могли же они, точнее мама, не заинтересоваться, с кем же их сынуля начал зависать все свое свободное время? Или соседка какая насплетничала, все же и Ирина пару раз заходила, в свою очередь, в гости к другу». Замерла ненадолго, потом кивнула своим мыслям и решительно зашагала в сторону Ваниного дома. Ваня поначалу даже еле поспевал за дамой. Темно, лишь луна сквозь тучи пытается светить отраженным светом. Фонари вокруг горят даже не через один. Плохо за ними, стоящими во дворах, ответственные лица приглядывают. А парочка именно через дворы и пробиралась, огибать микрорайон по периметру, как бы ни вдвое дальше вышло бы, и людей вокруг никого. Все по квартирам попрятались, наслушавшись страшилок разных, а может и не только страшилок. Именно такая мысль мелькнула в голове у кавалера, когда практически на самом подходе к их дому путь им преградила косматая сутулая фигура. И сзади тоже послышалось довольное уханье. И где только пряталась эта вторая громадина среди совершенно пустынного заснеженного пространства, пока они с Иринкой мимо шли. Тот, что спереди гораздо ближе, Ваня достал из своей наплечной сумки самодельную дубинку, небольшую, чтобы в сумку входила, но увесистую из-за свинца, залитого им самолично в высверленное спереди отверстие. «Как только я вступлю в битву, ты беги мимо меня и прячься в подъезде». Ваня сунул в руки подруге свой магнитный ключ от подъезда и, не слушая ответных слов девушки, двинулся навстречу обезьяну. Ирина же поступила совсем не так, как велел ей ее мужчина. Она вытряхнула прямо на снег содержимое своей сумки и среди книжек, тетрадок и прочей мелочевки отыскала парочку очень опасно выглядящих ножей, почти кинжалов, после чего, развернувшись к опасности, подступавшей к ним сзади, стала практически невидимой. Иван же уже вступил в свой бой. Дубинка очень помогла, благо, что у противника таковой не нашлось. Зато на передних лапах врага были громадные когти, на которые обезьянный попытался сходу насадить парня. Не вышло. Получил дубинкой по пальцам и обиженно завыл, за что и был немедленно наказан. А вот нечего среди боя концерты тут закатывать. Дубинкой по скуле. Обезьян еще оставался на ногах, но заметно поплыл, даже лапы передние опустил. Ну, раз представилась такая прекрасная возможность, Ваня не сплоховал. Очередной глухой бум, по скошенному лбу, и на добивание упавшего. Настолько вошел в раж, что вспомнил о втором враге, когда с первым уже было покончено. Ирина, ставшая невидимой, зашла второй твари со спины и вонзила в нее свои ножи. Только, видимо, тварь в последний момент все же что-то почувствовала, раз успела отмахнуться назад своей дубинкой, вот у этого второго обезьяна, дубинка как раз была, так и упали оба. Ирина, ставшая вновь видимой, заливая снег кровью из рваной раны на, как пишут в милицейских сводках, волосистой части головы и совершенно и безвозвратно мертвый обезьян. Вы победили лесного охотника. Очки опыта плюс 120, сила плюс 1 и еще что-то. Ваня не вчитывался, он бежал к своей истекающей кровью возлюбленной. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 56 лет. Класс, целитель. Уровень 5, очки опыта до следующего уровня. 94 1600, мана 910 910. Первичные характеристики: сила 73 100, ловкость 56 100, выносливость 75 100, интеллект 91 100. Свободных очков первичных характеристик 12. Вторичные характеристики: удача 25, наблюдательность 2. Изученные конструкты: малое заклинание диагностики, школа магии города Ур, малое заклинание лечения, заклинание детоксикации, заклинание сращивания костей. Очки повышения уровня навыка 1. Навык: владение боевой дубинкой. Ранг: новичок. Глава 4. Вот так нестандартно и познакомились родители Ивана с его подругой, которую их сынуля затащил в дом, пачкая льющийся из страшной на вид раны кровью чистенький палас, постеленный в его комнате. Впрочем, кровь вскоре, под действием заклинания, течь перестала. Валентина Павловна, Ванина мама, хотела вызвать скорую, но сын ее отговорил. Навык диагностики говорил ему, что ничего особенно страшного с Ириной не произошло. Очевидно, дубинка ударила почти вскользь, сорвала клок кожи на голове, контузила, но не повредила костей черепа. «Мама, пойми, скорая к нам будет ехать, может, не один час. За это время я уже полностью залечу ее рану. А вот что мы после этого будем говорить врачу со скорой, это будет вопрос». Валентина Павловна была женщиной легко внушаемой, поэтому телефонную трубку она отложила. Ирина пришла в себя буквально спустя пару минут, после того, как Ваня уложил ее в свою собственную постель и начал лечение. «Ага». Проснулась, спящая царевна. Приветствовал девушку ее да нельзя обрадованный кавалер. «А то у меня уже мана совсем кончается». «Мана, значит, ты тоже получил навыки системы?» «Не без того. А у тебя, что за класс? Ты так классно внезапно исчезла из видимости». Может, девушке сразу после сотрясения и не стоило разговаривать, но в этот момент Ваня об этом не задумывался. «Ассасин, а у тебя, целитель, повезло. В точности, как будущая профессия. Что-то я в последнее время начинаю сомневаться, что дело дойдет до получения этой самой профессии. Похоже, воздействие системы на наш мир только начинается. Не хочу об этом думать. Страшно», — пожаловалась девушка. И вдруг спохватилась. «Ой, а где моя сумочка?» И у Вани начала подниматься паника. Сумочку-то он так и не забрал с поля их боя. «Я сейчас», — прокричал он, опрометью выбегая из комнаты. «Может, еще не все потеряно? Может, вещи Ирины по-прежнему так и лежат там в снегу?» На удивление, действительно, все вываленное девушкой из сумочки лежало на прежнем месте, только снегом чуток припорошило. Он собрал все, что только отыскал, потом пошел к туше чудовища, которого заколола его подруга. Ножи, они тоже, так и торчали из-за деревенелого после смерти тела. Потянул, крепко засажены. Приложил больше сил, даже ногой уперся в туловище обезьяна для верности. Медленно, словно нехотя, ножи выскользнули из раны. Еще обтер их об шерсть. Пошел к себе в квартиру. Ирина ждала его на пороге. Раньше бы толпа любопытных собралась, едва подозрительные звуки схватки во дворе расслышали бы, а нынче все затихарились. Обезьяны, умеющие забираться по балконам в дома, мигом отучили граждан любопытствовать не по делу. «Ты чего на ноги встала? Тебе с твоей травмой головы лежать положено». Не смог удержаться, чтобы не проявить заботу наш герой. На общем семейном совете семьи Ивановых Ирину было решено оставить на эту ночь у них дома. Мало ли какая пакость могла скрываться в темноте за окном. А Ирина ранена. Запах крови хищники, говорят, чуют издалека. Ирина только позвонила своей соседке по общежитию, предупредила, что ночевать в общагу сегодня не придет, чтобы та зря не волновалась. Ваню прогнали спать на диван в гостиную, а Ирина осталась спать в его кровати. Рано утром Иван проявил сознательность и заботу, проснулся, чтобы еще разок подлечить их гостью. Мана в его ядре восстановилась полностью. Даже сам собой загордился чуток. Вчерашнюю страшную рану девушке было вообще незаметно. А система еще изначально писала про то, что его малым лечебным заклинанием можно лечить только небольшие раны. Какие же раны сможет излечивать Иван, когда сможет развить свое лечебное заклинание до среднего уровня? Да он один весь госпиталь с его кучей специалистов заменить сможет. Пока Иван мечтал, поглаживая Ирину по голове на месте уже совсем затянувшейся раны, она проснулась, увидела своего парня возле своей кровати, но не стала подымать шум, а улыбнулась спросонья. «Ванюша, а что ты тут делаешь? Тебя лечу, солнышко», — ответил Иванов, с сожалением убирая от головы девушки свою руку. «Спасибо тебе». Ирина принялась ощупывать свою голову на предмет повреждений. «Ой, это что, ты все смог залечить?» «Не все, шрам остался». «Но ты не думай», — зачастил Иван, внезапно сообразив, что полученные шрамы могут ее сильно расстроить. «Под волосами вообще не видно, а потом я накоплю ману и еще полечу. У меня на ноге был шрам от укуса собаки, так он совсем почти исчез. Если не знать, где он есть, так и не найдешь вовсе». К выходу стали собираться тоже загодя. Ирине нужно еще было отмыть волосы от засохшей крови. Ее окровавленную верхнюю одежду Ванина мама застирала и повесила сушить еще с вечера. На учебу им оказалось не по пути. У Иванова был цикл кожных болезней, куда нужно было добираться на трамвае, а у Ирининой группы коллоквиум прямо в морфологическом корпусе института. Как уже было сказано, до института от своей квартиры Ваня доходил пешком за 10 минут неспешным шагом. Вот за то же самое время в это утро дотопает на учебу Ирина. Она даже проводила Ваню до трамвайной остановки. Все равно времени в запасе оставалось еще уйма. Уже сидя в учебной комнате, расположенной в стационаре, где почти безуспешно раз за разом лечатся многочисленные больные с псориазом и экземой, Ваня вспомнил про так и недочитанное им послание от системы. ХМ. Владение боевой дубинкой. Это так система обозвала его поделку. Интересно, это она просто констатировала факт, что Иванов ей воспользовался или, в самом деле, таким образом можно получать боевые навыки и, конечно же, новые заклинания из арсенала целителя. Пока не ясно, где их применять, но все равно, Ваня сильно обрадовался. «Ты чего, медитируешь?» – пихнул его в бок сосед, возвращая к реальности. Оказывается, по команде преподавателя, все уже разобрали себе больных из списка и сейчас расходились, чтобы начать собирать с них анамнез. «Ну, пошел и Иван», присоседившись к группе соседа, Сереги Перминова. Больных раздали немного, студенты по двое, тройка оперировались. В качестве больного их тройки достался мужичок, живчик лет 50. Возраст можно было посмотреть и на истории болезни, но та была не у Иванова, а у другого студента. Мужичок воспринимал паломничество к нему студентов с изрядным юмором. Он не в первый раз лечил в этом стационаре свой псориаз, поэтому знал и про свою болезнь, и про задачи студентов, наверное, ничуть не меньше их преподавателя и уж точно получше самих студентов. Пообщались, записали наметки для развернутого анамнеза. Это в истории болезни врачи в приемном покое записывают все кратко, со студентов же требуют про каждого больного сочинять целую поэму объемом лишь чуть меньшим, чем небезызвестный граф Толстый свои произведения ваял. Прочие студенты из палаты уже вышли, а Ваня чуток задержался. Дело в том, что из палаты, едва завидев делегацию студентов, от греха подальше разбежались все больные. Тот мужичок один оставался, без свидетелей, вот и решил на нем Иван свою магию опробовать. С одной стороны узнать, помогает или нет, она в таком сложном случае, с другой оценить, добавляет ли лечение очки опыта, а то в прошлые разы проверить данный момент, мысль ему как-то и в голову не пришла. «Если вы, Александр Петрович, пообещаете никому про меня не говорить, «Я могу попытаться полечить вас своим способом». Идиотская фраза. Иванов сам осознал это уже только когда начал ее произносить. Но пациент, кажется, врубился сразу. «Клянусь, буду нем, как рыба». Ваня положил ладонь на самое яркое розовое шелушащееся пятно на руке больного, начал лечение. Мана закончилась быстро, и 5 минут не прошло, в палату как раз начали возвращаться первые беглецы. Иванов посмотрел на дело своих рук. Пятна псориаза на руке пациента не было, во всех других местах были, а то, на котором Иван подержал свою руку, исчезло. «Я еще завтра к вам загляну», — пообещал студент, отчего вернувшиеся пациенты начали отпускать свои шуточки. Ну и пусть их, зато свои 2 очка опыта Иванов заработал. Если так дальше пойдет, можно надеяться, что и до 8-го уровня совсем недалеко, а там уже можно подумать об улучшении малого лечебного заклинания до среднего. Едва закончилось занятие, у Ивана зазвонил телефон. Иринка звонит. Разумеется, тут же нажал кнопку, разрешающую соединение. «Ваня, привет. Ты сегодня сильно занят? Вообще-то у парня на вечер была намечена тренировка в спортзале, но разве можно отказать такой замечательной девушке? Для тебя я всегда свободен». «Отлично. Я освобождаюсь в 3:30. Ты как, уже свободен? Где тебя встречать? Нам нужно будет свободное место, чтобы поговорить. Можно у меня дома, родители все равно до вечера на работе. Тогда я к тебе сама приду, как освобожусь окончательно. Ну, вот, теперь нужно домой бежать. Хоть чего-нибудь приготовить по-быстрому, а то гостью кормить полагается. И лучше, если это будут не макароны с тушенкой, оставленные матерью для прокорма сынули». Успел, когда зазвонил дверной звонок у Вани, как раз закипал на плите чайник. Проблема с угощением решилась просто. В магазине по пути отыскался маленький тортик-хамелеон, словно специально Иванова дожидался. Может, Ирина и хотела какие-то важные мировые проблемы прямо на голодный желудок обсуждать, но, увидев тортик, не утерпела, оставила все свои глобальные проблемы до того момента, пока весь торт не был съеден целиком, до последней крошки. «Ваня, а я ведь к тебе по серьезному делу пришла», — обвиняющим тоном произнесла она, пока Иван мыл после чая ложки и чашки. «Так я весь во внимании», — подначил юноша, не прекращая домывать посуду. «Мне очень нужно выучить твое лечебное заклинание. А разве такое возможно? Разве такие заклинания кто-нибудь кроме целителей может накладывать?» Ваня даже воду в кране выключил, чтобы шум не мешал действительно важному и серьезному разговору. «Ну, невидимости я Светку же как-то обучила, хотя она тоже ни разу не ассасин». «Здорово, тогда предлагаю обмен. Я учу тебя заклинанию, если это будет возможно, а ты меня своей невидимости. Только, Ваня, чтобы невидимости научиться, нужно сильно-сильно этого захотеть. Ты смотри, никому не рассказывай». Я Светку для этого голой в коридор вытолкнула и дверь на ключ закрыла. «Что прямо вот так сразу?» — ошарашенно поинтересовался Ваня, в красках представляя себе свои возможные ощущения, если и его тоже Ирина так учить затеет. «Не сразу, сначала надо вчувствоваться в другого человека, когда тот выполняет свой навык из системы. Ну, давай, попробуем. Кто первый?» «Начнем с меня. Я уже немного продумала, что надо делать, чтобы твоему заклинанию научиться». «И что же?» Иван, в самом деле, заинтересовался. С таким продуманным, системным подходом к проблеме ему еще сталкиваться не приходилось. «Разумеется, мне придется самой себе нанести рану, а ты будешь ее залечивать». Как-то это звучит не очень, но Ирина уже начала действовать. Она достала из сумочки маленький скальпель. «Во, специально сегодня купила, новенький, острый должен быть». И она со страдальческой гримасой полоснула себя по ладони. «Ты с ума сошла!» — закричал Иван, видя, как ее ладошка очень быстро стала наполняться кровью. «Зачем же так глубоко резать?» Он принялся старательно накладывать заклинание, прижимая своей рукой рану девушки. «Сейчас помедленнее. Я пытаюсь почувствовать, как ты это будешь делать». К вечеру вся кухня была заляпана каплями крови, но девица своего добилась. «Ура! Система написала мне, что малое заклинание лечения изучено. Только у меня маны очень мало. Ты мне залечи это все». Она вытянула по направлению к Иванову свою руку, всю исчерченную зажившими и еще заживающими шрамами от скальпеля. Ваня бы давно бросил весь этот садомазохизм, так ему было жалко Ирину, но та не позволила. «Так у меня самого мана практически на исходе. Придется ждать, когда хоть немного восполнится, а то за результат не ручаюсь». А пока ждали, пришлось провести тщательную уборку на кухне, иначе от мамы бы нагорело, если так и кинули бы ее любимую кухню, измазанную кровью. Причем, уборка выпала в основном на долю парня. У девушки же была временная инвалидность, она свою истерзанную руку берегла. Валентина Павловна пришла с работы вовремя, никакого безобразия в квартире не застала, но на сына накричать повод все равно нашла. Высказала все, что думает о толстокожести отпрыска, выгоняющего на улицу, в темноту, беззащитную девушку. Видать, Ирина ей очень приглянулась. Словом, опять пришлось девушке своей подруге звонить, предупреждать, что ночевать не придет. Вторую ночь подряд, между прочим. Зато и все боевые раны на ее ладони исчезли, как не бывало. А перед сном они поменялись местами. Теперь Ирина свой навык применяла, а Иван пытался ощутить происходящие изменения. Пока ничего, кроме наблюдательность плюс один не получил, но и этому Иван был безумно доволен. А на завтра запланирован был еще один урок с целью обучения навыку. В этот вечер поступила еще одна новость. Ее выболтала маме соседка, к которой мама за солью ходила. Представляете, в магазине соли не оказалось. Всю раскупили запасливые граждане, готовящиеся к тяжелым временам. Так вот, возвращаясь к вопросу о новости. Днем по квартирам полиция ходила. Вы спрашивали, не видел ли кто из жильцов, кто прибил тех двух тварей, что возле подъезда всю ночь валялись. Так и ушли ни с чем. Не то, в самом деле, не видел никто, не то просто не захотели граждане с властью сотрудничать. Дом-то у них старинный, еще сталинской постройки. Тогда квартиры только инженерам, профессорам и прочим интеллигентам давали. А интеллигенция, известна же, всегда фигу в кармане на представителей власти держит и детей и внуков своих тому же самому учит. В это утро наоборот Ирина пришла Ивана будить. Очень ей загорелось невидимости его обучить. Не то рассказы накануне про отсутствие соли в магазинах и наступающие тяжелые времена подействовали, не то просто захотелось полученное от приятеля заклинание развить до среднего уровня побыстрее, но решила она сама начать на тварей охотиться. И то, что чуть не умерла недавно, уже позабыла. А Ивана она выбрала себе в напарники, нисколько не интересуясь на то его мнением. Похоже, в глубине души парню нисколько не хотелось по ночам шляться неизвестно где, собирая на свой зад всевозможные приключения. По крайней мере, то, что он уже второй день не мог усвоить навык своей подруги, на это прямо намекало. Снова разбежались на учебу в разные концы города. Очень уж много клинических баз у студентов-медиков, совпасть по направлению, в котором утром нужно ехать на учебу с другим курсом и факультетом, проще в спортлото выиграть. В этот раз вчерашний мужичок караулил Ивана прямо у выхода из учебной комнаты. Видать, понравился результат. Уединились просто на лестнице между этажами. День, посетители не шляются, пока шло магическое воздействие, никто не помешал. А ведь запросто могли попасть в крайне двусмысленную ситуацию, когда Ваня гладил ладошкой этого мужичонку по груди. Так-то там было очередное пятно, но ведь посторонним зрителям этого не объяснишь. Кстати, в конце лечения пациент протянул своему целителю ашановский пакет с чем-то тяжеленьким. Видать, за столько лет мытарств хорошо выучил врачебную поговорку. Доктор сыт, пациенту легче. В пакете оказался коньяк старейшина и палка сухой копченой колбасы. Практически, первый заработок студента на врачебном поприще. Этот бы презент, да употребить в приятной компании, но отзвонилась Ирина, сказала, что сегодняшняя встреча отменяется. Какие-то дела у нее нарисовались неотложные. Жалко, конечно, но зато время появилось в спортзал сходить, а то давненько там не появлялся уже. В этот день после клиники пришлось еще ехать в мединститут на очередную лекцию. Так-то Ивану вполне по пути, а вот некоторым путь до дома лежал в совершенно противоположном направлении, ворчали сильно. На лекции, зато, с Вовкой Михайловым немного посекретничал, поинтересовался у него изученными навыками. Как знать, может, навыки Михайлова окажется легче выучить. Навык у Михайлова оказался один-единственный – собирательство. Как такой перенять было совершенно непонятно, но в случае катаклизма навык мог оказаться очень ценным. Впрочем, до катаклизма было еще далеко, а в обычных условиях люди вместо собирательства качают навык похода по магазинам. Вышел из института, до дома короче дворами, до подворот ними добираться, так и пошел, благо, что снега еще немного выпало, всюду без труда пройти можно. Когда проходил через двор 23-го дома, откуда ни возьмись, навстречу вывернул полицейский, и улыбиться так нехорошо. «Парень, постой-ка, ты в этом доме живешь?» Ивану внезапно припомнился рассказ соседки о ходивших по квартирам полицаях, допытывающихся, кто убил тех двух обезьянов. Почему-то так страшно стало. Он замер на месте, мысленно моля: «Я тебе совсем не нужен, нет меня здесь». А еще от чего-то Ирина вспомнилась. И вдруг освещение на всей улице резко изменилось. Не стало ярче или наоборот темнее, а просто стало другим. А потом Иван вдруг понял, что полицейский потерял его из виду. Тот завертел головой и даже как-то совсем сипло произнес: «Ты, парень, это, не шути, проявись лучше, а то хуже будет». А Иванову пришлось спешно убирать с глаз послание от системы. Изучен навык отвода глаз. Ранг: новичок, ведь бежать прочь, не видя дороги, очень дурная идея. Иванов не стал ломать голову насчет лучше, хуже, а просто очень быстрым шагом забежал за дом. Кто знает, насколько времени нахождения в невидимости хватит его маны. У Иринки вон, лечебное заклинание, непрофильное ее классу, съело разом чуть ли не всю ману. Хотя у самого Ивана мана на лечение расходовалась довольно экономно. Может, тут все наоборот будет, и непрофильная для целителя невидимость будет кушать ману как не в себя. Маны хватило, чтобы еще только один двор пробежать, и то не до конца, а ведь там за время, что прошло после лечения мужика с псориазом, должно уже больше половины полного запаса накопиться, единиц 500 точно должно быть. Так что как ассасин, он по-прежнему чуть лучше, чем полный ноль должен котироваться. За такое короткое время почти невозможно ничего серьезного провернуть. Но хоть от полицая утек, завтра, на всякий пожарный, надо другую верхнюю одежду на учебу одеть будет. И в спортзал сегодня лучше все же не ходить. Ну, раз так неожиданно появилось свободное время, решил хоть новости в интернете посмотреть. Очень Ивана интересовало состояние дел в Японии. Просто чувствовал он, что Япония – это первая ласточка, скоро и у них так же будет. YouTube молчал, как подстреленный. Вот по другим запросам ссылки выдавал полной ложкой. Так что захлебнуться в информации можно было, а на запрос «Япония, положение в стране» только фильм про самураев предложил. И то старый, чуть ли не черно-белый. Что-то там серьезное в эти минуты происходило, раз настолько полную информационную блокаду вокруг нее возвели. Хорошо хоть про Камчатку пока информацию не секретили. Другое дело, что как бы и не происходило там почти ничего особенного. Людей-то на негостеприимном полуострове живет всего ничего, а в интернет со своими историями из жизни далеко не каждый выходит. Так до самого вечера за экраном компьютера и просидел. Даже не заметил, как родители с работы возвратились. Все-таки, компьютер, великая времеишка, придуманная нечистым на погибель честным людям. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 56 лет. Класс. Целитель. Уровень 5. Очки опыта до следующего уровня. 122-1600. Мана 910-910. Первичные характеристики. Сила 73-100. Ловкость 56-100. Выносливость 75-100. Интеллект 91-100. Свободных очков первичных характеристик 15. Вторичные характеристики. Удача 25. Наблюдательность 3. Изученные конструкты. Малое заклинание диагностики. Школа магии города Ур. Малое заклинание лечения. Заклинание детоксикации. Заклинание сращивания костей. Очки повышения уровня навыка 1. Навыки. Владение боевой дубинкой. Ранг. Новичок. Отвод глаз. Ранг. Новичок. Глава 5. Еще 3 дня Ирина отговаривалась от встреч с Ивановым какими-то неотложными делами. Ваня даже испугаться успел, что она совсем решила с ним порвать. Правда, так в лоб задавать подобный вопрос, когда в очередной раз услышал о переносе встречи на следующий день, не решился. Зато за эти 3 дня Иванов дважды ходил в спортзал и даже изобрел новый способ использования своего заклинания малого лечения себе на пользу. После выполнения упражнений с наибольшей нагрузкой на мышцы придумал подлечивать их со стороны, так просто сам себе массаж делал, но эффект был очень значительный. Словно только что в спортзал пришел, усталость из мышц исчезала полностью. Может, конечно, просто совпало так, но сила плюс 1 от системы он заполучил. А еще он окончательно избавил того мужика в кожной клинике от его пятен псориаза. Правда, счел нужным предупредить, что, согласно записям системы, это не излечение, как таковое, а всего лишь снижение выраженности симптомов заболевания, но пациент и такому был рад до безумия. У него, оказывается, с раннего детства ни разу не было, чтобы вся кожа была чистой. на всякий случай еще и телефонами обменялись. Мужику понятно, что с Ивана могло понадобиться, а сам он пообещал Ивану с работы принести комплект ОСК, костюм противохимической защиты. Рыбаки его очень уважают. Мужик-то, оказывается, прапорщиком в части под Пугачева службу нес, той, что огромные военные склады охраняла. Иван еще подумал, что при случае теперь есть, к кому обратиться, чтобы вообще боевое оружие раздобыть. Особенно, если лечение у себя на средний уровень выведет, чтобы не просто симптомы снимать, а полноценно избавлять от болезней. Понятно, что пока боевое оружие еще вовсе не нужно, одна морока с ним, еще и полицейские арестовать могут, ну так и восьмой уровень получить удастся еще не скоро. На четвертый день Ирина, наконец, смилостивилась и согласилась встретиться с Иваном. Снова пообещала к нему домой после занятий прийти. Иван с последней лекции слинял и все магазины оббегал в попытке отыскать чего-нибудь вкусненькое, чего бы не стыдно на стол было выставить перед дорогой гостьей. Нет, так-то торты в продаже в магазинах были, но ведь это не оригинально, каждый раз одно и то же угощение предлагать, вот и ломал в потугах голову. Ирина позвонила в дверь, когда Иванов уже заканчивал колдовать около плиты. «Проходи, мой руки, иди на кухню», — скомандовал он входящей в его квартиру девушке, сам стремительно убегая на кухню. Вот на минутку отвлекся, а из духовки уже дымком подозрительным попахивает. Голодная после учебы студентка пришла из ванной комнаты, что называется, на запах. С пылу с жару золотистые треугольники самсы источали умопомрачительный аромат. Это продавщица в частном магазинчике посоветовала. Им всякие полуфабрикаты привозили для продажи откуда-то из села. «Купите, не пожалеете», — сказала она Ивану. «Их остается только в духовке подрумянить. Сама регулярно для себя беру». «Ну, Ваня и купился на незатейливую рекламу. Если ты будешь каждый раз, как я прихожу к тебе в гости, так меня закармливать». «Я растолстею и стану некрасивой», — обвиняюще произнесла девица и вгрызлась в угощение, только что, не урча от удовольствия. «Это я от радости, что ты все же пришла. Я так боялся, что ты передумала со мною общаться», — от всей души признался парень, глядя на предмет своего обожания. «Нашел чего бояться», — фыркнула Ирина. «Сам подумай, где я еще такого парня себе найду, заботливого, умного, да еще и заклинаниями владеющего, а еще красивого». Забыла сказать, подначил Иван подругу, изо всех сил радуясь ее присутствию. Это тоже. Ирина, как показалось Ивану, со значением посмотрела на него. Когда совместными усилиями с угощением было покончено, руки и моськи вымыты от жира, уселись в Ваниной комнате на его кровати. Ирина, похоже, эту кровать уже считала частью своей территории. По крайней мере, нисколько не смущалась такому двусмысленному расположению. Итак, Иванов, продолжим твои тренировки по невидимости, голосом строгой учительницы вопросила она. А я уже, похвастался Иван, давно этого момента для хвастовства дожидавшийся, и растворился в воздухе. Замечательно, захлопала в ладоши Ирина и неожиданно поцеловала проявившегося парня в губы. До этого они только под ручку гуляли. Поцелуи, только в щечки, да еще Иван ручку своей девушки при встрече иногда целовал. Короче, Ирина держала оборону на дальних подступах. И вдруг такое, и не то, чтобы Ваня не делал регулярные попытки добиться большего, но в целом такая неопределенная ситуация его пока не тяготила. Это как в рыцарские времена любование издали на даму сердца, только еще чуть лучше, потому что любоваться разрешалось и на близкой дистанции тоже. Наверное, Ирина в душе минимум сотню раз зареклась, что позволило себе с парнем вольность в столь неподходящее время. Она все про охоту на тварей пыталась разговоры вести, а Иван к ней поближе, да ручки шаловливые, куда не надо запускал. Вроде и решила Ирина для себя перейти к более тесным отношениям со своим кавалером, долго уже его мурыжила, как бы не потерял к ней интерес, да вот он, в результате, совершенно ее не слушает. «Так, все, я сейчас ухожу», в конце концов, вспылила она, поняв, что без сильнодействующих средств конструктива от парня по интересующей ее теме собственного развития сегодня не получит. «Все, не уходи, пожалуйста», — заволновался Иван, поняв, что если Ирина в эту минуту уйдет, неизвестно когда она еще раз соблаговолит осчастливить его своим обществом. «Тогда сиди на пионерском расстоянии и участвуй в обсуждении нашей будущей охоты, Ирина», — взмолился Иванов. «А без этой самой охоты никак нельзя, Я всего два раза встречался с тварями и оба раза был на волосок от смерти. А если с тобой что-то случится, я же этого не переживу», — сказал и сам внезапно понял, что так и есть, в самом деле, не переживет. «Сам понимаешь, что все только начинается. Если не будем развиваться, размножившиеся и усилившиеся твари рано или поздно нас достанут. Говорят, в Японии уже сущий ад творится. Я боюсь не успеть, Ванечка». Еще недолго поговорили о месте будущей охоты. Ирина не зря три дня пропадала. Она риэлторские агентства посещала с опросами на предмет, какие районы города стали в последнее время непопулярными у жителей. А что, вполне работающий критерий, чтобы оценить, где чаще можно с тварями повстречаться. А потом девушка вдруг резко к себе засобиралась. Не смог ее уговорить Иван остаться ночевать на этот раз. Сказала только Ивану быть готовым к завтрашней пробной вылазке. Посадил подругу на автобус, вернулся домой и задумался. Развиваться, конечно, надо, никто не спорит. Только двое, это слишком мало. Лучше свой отряд создать, пусть и небольшой. Решил на завтра с Михайловым переговорить. Хорошо бы еще кого-нибудь, да не знал Иван больше никого, кто бы с системой уже столкнулся. Результатом этого дня для Ивана стало, кроме завтрашнего совершенно ему не нравящегося шарахания по каким-нибудь подворотням в поисках твари системы, еще и обязанность, навешенная на него родителями. Иван, не задумываясь о последствиях, много этой самой самсы закупил и испек, так что и на долю родителей полакомиться осталось. Вот и объявлено было Ване родительское поручение покупать эти вкусные штучки и печь к их приходу с работы. Ну, а как иначе? Инициатива, она всегда инициатора имеет. Пятница, все работяги в предвкушении предстоящих выходных, а у группы Иванова новый цикл начинается – травматология. И, надо сказать, этот цикл Ивану сразу не по душе пришелся. Хотя бы тем, что проводиться будет в одной из самых старых и непрезентабельных больничек их города. И вокруг дома очень похожие по своему состоянию, в основном, стоят. И контингент что в больнице, что вокруг, во дворах домов соответствующий. Сильно пьющий, если одним словом. Разумеется, Иван полностью отдавал себе отчет, что в основном, все измышления про кишащих вокруг пьяниц не соответствуют в полной мере действительности и большинство лежащих в больнице просто невезучие люди, поломавшиеся по своим, бытовым причинам, а вовсе не под влиянием зеленого змея. Просто у него было очень плохое настроение, вот и видел мир в черном цвете. Зато с преподавателем повезло. Бывший судовой врач, балагур и распис, и краткое, и тему преподал очень доходчиво, и байками про свой опыт промышленного лова рыбы поделился. А вы знаете, что когда сейнер находит в море косяк рыбы, и начинается массовый лов, к разделочным столам встает вся команда, включая и судового врача. И дело это не на часы, а едва ли не на сутки. Правда, и зарплата такого трудяги, не по тарифной сетке обычного врача, а такая, что на квартиру за два, максимум три сезона заработать можно. А еще романтик-преподаватель вспоминал названия деликатесных рыб, которых ему удалось попробовать. Блин, да из его уст они звучали, как песня. Неудивительно, что глаза многих девчонок из их группы к концу занятия подозрительно блестели. Холостяк-романтик, с квартирой, да еще и денежки, судя по всему, водится. Альфия Гизатуллина так вообще постаралась задержаться в кабинете после окончания занятия, когда остальные студенты уже ломанулись на выход. С Ириной встретились без осложнений. Именно там, где и договорились, на конечной остановке троллейбуса маршрута. Самый край города, старинные двухэтажки, которые еще бараками зовут, и ни одной живой души на улицах. Ваня успел домой после занятий забежать, переодеться и пообедать, да Ирина, судя по всему, пришла не в экипировке для учебы. Начали патрулирование, вдвоем. Ваня даже немного порадовался тому, что Михайлов в этот день не пришел на учебу и, соответственно, не мешает его свиданию с подругой. Гуляли он, гуляли и, вы знаете, ни одного чудовища до самой темноты так и не встретили. Ну, если, конечно, не считать за чудовищ всяких весьма пахучих товарищей, что стайками тут сновали. Неудивительно, что квартиры в этом районе спросом на рынке недвижимости не пользовались. Ваня сам, первым бы, из такого района сбежал, если бы там столько бомжей тусовалось. Уже ночной порой, добираясь до своего дома вместе с Ириной, которую удалось уговорить переночевать снова у него, Ваня сдуру, не иначе, проболтался ей о своем летнем приключении с собачкой в Козьем парке. Лучше бы промолчал. Девушка вцепилась в информацию хваткой бультерьера. Завтра Иванову снова светит прогулки по не самым культурным местам их города. Когда они с Ириной, уставшие и озябшие, завалились в квартиру, родители ничего не сказали, только переглянулись понимающе. Явно, уже примиряются к Ваниной подруге, как к почти свершившейся в их семье снохе. Поужинали студенты и в комнате Ивана уединились. Парень понятно с какой целью, а Ирина тоже возражала не сильно, хотя до секса дело пока не дошло, все же родители за тонкой стенкой. Так пообжимались, да нацеловались в волю. С утра разбежались с Ириной по своим клиникам. А что делать? Суббота вполне себе учебный день. Правда, у подруги только две пары в расписании записано было, а у Иванова – обычный учебный день в клинике. В этот день у их группы по плану и на пациентов время выделено было. К счастью, не поднадоевший сбор анамнезов, а присутствие и наблюдение из-за плеча за проведением всяких процедур. Близко, правда, не подпустили. Стерильность должна быть при работе с открытыми ранами, однако, все было бы совсем официально и скучно, если бы не Вадик Крылов, который принялся, находясь в самых задних зрительских рядах, изо всех сил заигрывать сразу со всеми тремя татарками. Понарошку, конечно, но девичьих писков и хорошего настроения для зрителей это вовсе не отменило. Самый смак этого дня выпал на вечер, когда они вдвоем с подругой проследовали по протоптанной тропинке на известный всему городу пустырь. Точнее, это сначала они по тропинке петляли, сам парк оказался изрядно вытоптан, словно там все собачники города со своими питомцами гуляли ежедневно. Причем утром, днем и вечером, настолько тут было много собачьих следов. Ваня многозначительно поглядел на целеустремленную подругу. Понимает ли она, что высока вероятность, что все эти следы, в массе своей весьма немалых размеров, вовсе не домашние тузики и бобики оставили. Я думаю, нам не стоит здесь долго находиться. Случись что, вдвоем не отмашемся, высказал он свое мнение. Мы только одним глазком глянем и сразу назад. Частично согласилась со спутником одна чрезмерно самоуверенная особа с атрофированным чувством самосохранения. Среди зарослей кустарника, там, где звериные следы уплотнили землю особенно сильно, прямо среди голых ветвей поблескивала краснотой в лучах заходящего светила уже знакомая Ивану по Камчатке марева. «Переходим в невидимость», — скомандовала подруга и, в самом деле, растаяла в воздухе. Иван подумал, что его маны надолго не хватит, если расходовать ее начинать вот так, загодя, поэтому ценное указание не исполнил. Пошел к порталу как есть, видимым. На той же Камчатке, к примеру, за пеленой портала чудовища вовсе не толпились. Обычный мир. Опять же в названии убитого пса значилось слово «пустоши». Скорее всего, и здесь через портал туда и обратно бегает одна и та же стая, которая просто отыскала лазейку в места, богатые добычей. Может, мысль его и была верной в общем, но подвели частности. Точнее то, что собаки оказались сумеречными охотниками, а на земле как раз и наступил вечер. Словом, едва они подошли поближе к порталу, оттуда вышел первый зверь. Зверь увидел Ивана. Иван применил отвод глаз. Пес из вида парня потерял, но чуял его по-прежнему, поэтому верного направления движения не утратил, приближался, причем, весьма быстро. Дубинка уже в руках студента. Приготовился, рука вознеслась вверх в богатырском замахе. В проекции портала возник следующий четвероногий силуэт. Первый пес отвлекся на что-то находящееся сбоку от него. Понятно, Ирина заходит на цель, лучше бы со вторым псом подстраховала. Самый удобный момент, Иван в присяде с размаху треснул, повернувшую голову собаку по загривку. Визг, зверюга падает в снег, второй пес в это время уже несется на выручку пострадавшему собрату, в проеме портала нарисовалась третья хищная туша. Второй пес повис на кинжалах, ставшей видимо Ирины, а от атаки третьего ее защитил Иван, с размаху приложивший зубастую морду своей верной дубинкой. Удачно получилось, что они с Ириной смогли первых, самых сильных врагов подловить из невидимости. После начала сражения отвод глаз со студентов спал, но уже три пса корчились в снегу, щедро орошая его кровью, а еще две твари застыли в нерешительности. Добыча оказалась слишком опасной. Умные животные решили разойтись краями, развернулись и исчезли обратно в мареве портала. «Ирина, нам тоже уже пора», с нажимом в голосе произнес Иванов. Если бы они чуть промедлили по дороге и подошли к порталу несколькими минутами позднее, когда все звери уже перебрались бы на эту сторону, исход схватки мог быть совсем иным. От нападений сразу со всех сторон дубинкой Ваня бы точно не отмахался. «Хорошо, возвращаемся», согласилась эта недоделанная амазонка. Стоя на остановке в ожидании автобуса для Ирины, сверили сообщение системы. Ивану за двух поверженных псов пустоши перепало 120 очков опыта. Удвоение уже не прошло. Не то Иван стал с лета сильнее, не то нынешние псы оказались в уровнях чуть поменьше. И все. В дубинках по-прежнему новичок. Никаких плюшек. Зато подруга, несмотря на то, что уложила только одну собаку, очков получила вровень с Иваном. Ну, правильно. И уровень у нее был всего лишь третьим. Да еще нападала она из невидимости. А для ассасинов это профильный навык. За такую атаку система очков опыта больше дает. Про такую особенность своего класса Ирина еще раньше рассказывала. Зато лечение давало ей всего одно очко против двух Ваниных, почему она и не возлагала особых надежд на полученное от друга заклинание. Но, быть может, важнее очков опыта было полученная Ириной прибавка сразу в две характеристики. По единичке в ловкость и силу. Вот что значит действовать в точном соответствии с требованиями класса. Интересно, если Иван начнет непрерывно, сразу по мере восстановления маны лечить больных, это повысит ему интеллект или, скажем, выносливость. Подъехал автобус, а поехали со мной. Вдруг позвала подруга. У меня в комнате сегодня никого. Светка на выходные свалила к родителям в деревню. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 56 лет. Класс. Целитель. Уровень 5. Очки опыта до следующего уровня. 476-1600. Мана 910-910. Первичные характеристики. Сила 74-100. Ловкость 56-100. Выносливость 75-100. Интеллект 91-100. Свободных очков первичных характеристик 15. Вторичные характеристики. Удача 25. Наблюдательность 3. Изученные конструкты. Малое заклинание диагностики. Школа магии города Ур. Малое заклинание лечения. Заклинание детоксикации. Заклинание сращивания костей. Очки повышения уровня навыка 1. Навыки. Владение боевой дубинкой. Ранг. Новичок. Отвод глаз. Ранг. Новичок. Глава 6. Ну, что сказать о произошедшем между Иваном и Ириной в ее общаге? Да, это произошло. И это было божественно. Иван не был девственником. Весь второй курс он вообще встречался с одной девчонкой, тоже медичкой, только на курс младше. Даже уже подумывал сделать ей предложение. Все планы укатились под хвост известному зверю после летних каникул, на время которых они расставались. Его Светка, типа, уезжала к родителям в Киров. Оказывается, ни в какой Киров она не ездила, поселилась тут же, в Ижевске, с известным в городе бизнесменом, разъезжающим на белоснежном Лексусе. Не по-людски как-то вышло, но было и прошло. Зато теперь он казался себе самым счастливым человеком, из-за того, что та бывшая подружка так вовремя свалила, показала свою сущность. А Ирина, прелесть, самая лучшая девушка на всем белом свете. Послушай, замечательная моя, давай больше не будем так безрассудно рисковать своими жизнями. Одно дело, как это получилось у нас в первый раз, когда мы отбивались от чужого нападения, и совсем другое, когда мы сами ищем неприятности на свои нижние 90. Иван весь вечер вынашивал эту речь, поэтому сильно удивился, когда любимая так просто с ним согласилась. Я уже и сама поняла, в какую глупость и опасность нас втравила. Обещаю, больше никаких подобных авантюр. Да, воодушевился парень от того, что его женщина с ним согласна, а характеристики можно и тренировками развивать. Я на днях придумал классную штуку. Накладываю лечение на перетруженные мышцы, и облегчение сразу наступает, и параметры растут. Понятно, что в сражении они вырастут еще быстрее, но там ведь и убить могут запросто, а мы же стараемся сделать все, чтобы наоборот выжить в назревающей катастрофе. Так и сделаю. Осталось только где-то в окрестностях подходящую тренажерку отыскать. Ирина сделала глубокомысленное выражение лица, очевидно вспоминая, где видела в окрестностях их общежития тренажерный зал. «А ты переселяйся ко мне, и в тренажерку мою вместе ходить сможем», сказала, и сердце замерло. Каким же будет ее ответ? «Только я от этой комнаты отказываться не буду». Видно, что Ирина мучительно думает, как ей лучше поступить. «Так я тоже ничего против дополнительной уютной комнатки в твоем распоряжении не имею». На том и порешили. А потом Иванов по нужде типа пошел. Ему надо было с родителями переговорить, чтобы не свалиться со своей девушкой им как снег на голову. Честно сказать, опасался криков протеста от матери, а услышал лишь слова одобрения. «Молодец, сынок, в такие тяжелые годы плохо быть одному». Места у нас хватает, приводи, конечно. В этот вечер уже поздно было, решили в общаге переночевать и уже с утра перебираться. Переезд вышел совсем не эпичным. Все имущество избранницы парня в двух больших сумках уместилось. Совсем бедная невеста оказалась. Ваня схватил за ручки эти сумки и потащил, а Ирина, как верная, сквозь следом топала. Вот и стали они в квартире жить вчетвером. Сначала всем немного непривычно было, но претерпелись, притерлись. Да и встречались в общем-то на совместной жилплощади не очень часто. Родители Ванины с утра до вечера на работе, Иван тоже трудоустроился. Как когда-то и размышлял, фельдшером на скорую, в ночные смены. Тут и зарплата, пусть и небольшая совсем, и возможность получения за счет своего класса очков опыта. Проще простого же, при осмотре пациента подлечить его, а 2 очка опыта, как с куста. И при этом, какая-нибудь бабка с прихватившим у нее сердечком и не поймет совсем, отчего ей вдруг легче стало. Ну, а в свободные дни ходили, как и намеревались изначально, в тренажерный зал. Парни, которые пытались заниматься в то же время, что и наша парочка, чуть вывих глаз не заработали, так пристально и одновременно искоса, незаметно старались в первые дни наблюдать, как Иван свою подругу разминает после упражнений, а она еще и эротично выгибалась, заметив всеобщее внимание в свой адрес, засранка этакая. Иван нервничал немного от такой ситуации, но изменить что-то не пытался. Статы, пусть и медленно росли у обоих, ему, например, 1 в силу и 1 в выносливость капнули. Так бы и жили себе, ко всяким там ночным зверушкам совсем уже все граждане почти привыкли, да претерпелись. Просто надо было, какую-никакую, технику безопасности соблюдать, в парке и на пустыре не ходить, по ночам, да еще в одиночку не шастать, а если уж без этого никак, то в руках дрын побольше наготове держать. Звери-то они тоже вполне вменяемые оказались, в опасные, да безнадежные атаки не кидались, выжидали цели полегче. Зато и бродячих кошек и собак почти не стало, да и бомжи как-то резко повывились. А то, рассказывали на цикле акушерства, которое в роддоме проходил, как заведшиеся в прошлом году в канализационном колодце бомжи, высаживались поутру редком, развернувшись задницами к окнам больницы, справляли свою большую и малую нужду, и никакая вызванная милиция ничего с этим поделать не могла, а тут вдруг раз, и исчезли все. Так вот, претерпелись люди, и вдруг, как гром среди ясного неба, под Рождество в Беларуси, где-то под Гомелем, разом пооткрывались порталы, из которых полезло всякое разное. Кое-кто вообще утверждал, что это как бы не демоны в наш мир проход отыскали. И в Ижевске власти местные тоже разом от благодушия и спячки пробудились. Ввели в город войска, расставив на каждом перекрестке посты, и ввели комендантский час. Подавляющему-то большинству горожан от этого комендантского часа ни жарко и ни холодно, они все равно ночью дома спят, а каково Ивану с его ночными сменами. И скорую эти армейские посты постоянно тормозить начали, одно, что еще вслед ни разу не выстрелили. В академии, перед началом очередного занятия, их староста попросила минуточку внимания. Сегодня после занятия, все мы, дружной толпой, должны прибыть в актовый зал теоретического корпуса. Явка всех строго обязательна. Это нашей дальнейшей судьбы касается, сказала она и наотрез отказалась отвечать на дополнительные вопросы. Похоже, сама знала не больше остальных одногруппников, которые, понятное дело, очень от сообщения возбудились. А в актовом зале всю шумящую в общих подозрительности и недоумении толпу пятикурсников уже поджидал декан лечебного факультета, Юрий Иванович Окунев. Иванов с собственным деканом почти не общался ранее, не считать же за общение тот раз, когда он с зачеткой перед экзаменационной сессией за подписью к нему заглядывал, но по отзывам более знающих, мужик-то был очень даже неплохой, и с чувством юмора все в порядке, и своим подопечным старался помочь без лишних вопросов. «Ну, что, все собрались?» – поинтересовался декан, когда поток, входящих в зал студентов, совсем иссяк. «Тогда слушайте новую информацию». Информация, рассказанная Юрием Ивановичем, в целом повторяла то, что уже было известно Ивану из циркулирующих в народе слухов, но была гораздо более структурирована и гораздо лучше обрисовывала перспективы, внезапно открывшиеся перед ними. И да, человечество впервые в своей истории столкнулось с другими сапиенсами, людьми не являющимися. Демоны это были в известном, библейском значении этого слова или нет, в том еще не разобрались, но внешне некоторые представители пришельцев были похожи, очень, рога, копыта, выпирающие клыки и все такое, и еще они были очень агрессивны, сразу по выходе принялись охотиться на людей, сгоняя их в свои порталы, обратно никто из попавших туда еще не вышел, белорусы направили для исправления ситуации части армии, сейчас там разгорелись жаркие бои, у пришельцев не было техники, но зато оказались в наличии магия, что было в некоторых случаях даже гораздо более эффективным. Понимая, что ситуацию под контролем удержать не получается, не далее, как вчера, Белоруссия обратилась к России с просьбой ввести свои войска на ее территорию и выдавить агрессоров обратно в их мир. А теперь, что касается непосредственно нас, нашему городу пришла разнарядка снарядить и откомандировать в Белоруссию полностью оснащенный госпиталь, способный принять разом до 1000 пострадавших. Сами понимаете, сколько на это потребуется врачей, а их и так в нашем городе не хватает. Платить больше надо, нашлось бы кому работать, тихо, как бы про себя, посоветовал Михайлов, который рядом с Ивановым уселся. Впрочем, развивать эту тему было не время и не место, нужно внимательнее речь декана слушать, чтобы не пропустить что-нибудь важное. Так вот, к вопросу о врачах, принято решение, декан ткнул пальцем вверх, показывая уровень, где принималось это решение. 7-й курс мы выпускаем досрочно, будут на приеме в поликлиниках сидеть, они уже сколько-то обучены, до конца дообтешутся в процессе профессиональной деятельности. 6-й курс также досрочно переводится в интернатуру, у них как раз сейчас в морфологическом корпусе собирают заявки, по какой специальности им хотелось бы специализироваться. Вам, мои дорогие, не повезло больше всех, с госпиталем будут отправлены и сотни медсестер, вот 5-курсникам и придется их заменить на их рабочих местах, в больницах, и это уже не по вашему желанию, вы обязаны в месячный срок туда трудоустроиться, списки вакансий можете изучить в деканате. Ну, а кто у нас лентяй, сами понимаете, тут декан развел руками, через месяц с такими будем расставаться, а кто уже работает? Послышался возглас с места, Иван весь обратился во слух, это ведь и его случая касается, продолжите работать, что же еще, только справку в деканат с места работы не забудьте предоставить во избежание, вернулся Ваня домой, рассказал про собрание Ирине, хорошо еще, что более младшие курсы в младшие медработники переводить не стали, но признак такой вот профессиональной недомобилизации вообще-то пугающий, а у Ивана очков так и не набралось на повышение даже одного уровня. Маната для лечения прибывает медленно, всего раза 2 или 3 за смену полечить и получается, 4-6 очков опыта за смену, почти ни о чем, единственное, выносливость в результате себе поднял на +2, сам себе боялся признаться, но в душе понимал, что придется еще раз идти на псов в пустоши и охотиться. Главное, чтобы об этом его подруга не прознала, у нее-то и без охоты вполне неплохо выходит. Уже догнала Ваню по уровню, а всего ей дело в то, в невидимости ходить среди людей, пока статы позволяют эту самую невидимость поддерживать. Случай сходить, повидаться с псами, представился буквально в ближайшие выходные. Одна из Ирининых одногруппниц, из тех, с кем она в академии более-менее плотно общалась, решила свой день рождения в общаге справлять, ну, Иринку позвала, а Ваня в затеваемом формате явно лишним оказывался на том празднике жизни. Девичник, однако, проводил подругу в гости и сам принялся собираться. С прошлого раза он многое в своей боевой экипировке продумал, благо деньги после устройства на работу уже не нужно было с родителей трясти. Купил наголенники и еще кое-какую спортивную защиту для своей тушки, да еще небольшой щит из толстой фанеры, пока никого дома не было, сварганил. В самый раз в схватке со зверями будет. Ну и еще парочка ножей, для кухни, но вполне крепких и острых, в качестве запасного оружия, если по какой-то причине дубинки своей лишится. Благо с армейскими постами пересекаться не придется. Они на перекрестках стояли, а студент дворами пройти задумал. В Козьем парке протоптанных тропинок не оказалось. Вообще, сразу понятно, что местные жители перестали пользоваться этой короткой дорогой к своим домам. Пришлось Иванову, едва ли не по колено в снегу, по сугробам пробираться. И самое обидное, совершенно напрасно. Прямо посреди парка, равнёхонько вокруг расположения портала высоченный бетонный забор вырос. Отыскали власти эту лазейку в мир иной, а то Иван в прошлый раз чуток удивлялся, что источник твари почти прямо в центре города и никак не локализован. Не стал ломиться в железные ворота, потопал обратно. И непонятно, чего в душе больше, радости, что не пришлось снова жизнью рисковать, или огорчения. Буквально через два дня у Иванова зазвонил телефон. «Здравствуйте, Иван, это прапорщик Ровника вас беспокоит. Помните еще такого?» «Конечно, помню. Как ваше здоровье, Петр Ильич?» «Вашими стараниями. Я потому и звоню, маленько отдариться хочу. Помните, я вам мозг обещал?» «Помню». Иван в этот момент размышлял, а на кой черт ему вообще сдался этот самый оск, если он не рыбак и даже не охотник. «Так я готов вам его завести, куда скажете. Короче, договорились встретиться, прапорщик приехал, привез обещанное, а потом, как бы между делом разговор завел. А вот ответьте мне, Иван, вы говорили, что чтобы меня окончательно излечить, вам нужно улучшить ваше заклинание лечения». «Да, это так, но пока восьмого уровня не достигну, лечебное заклинание я улучшить не могу, так я к этому и веду. В общем, поговорил я кое с кем по данному вопросу, мы готовы помочь вам прокачаться». «Простите, Петр Ильич, а мы это кто?» Иванов сильно напрягся. «Наша воинская часть. Дело в том, что так уж сложилось, мы имеем в этом вопросе кое-какие возможности. От вас требуется только обязательство, что когда вы разовьетесь, как маг-целитель, при нужде оказывать нам услуги по вашему профилю. И, конечно же, мои командиры изначально готовы пообещать, не нагружать вас слишком сильно. То, что вы предложили, очень привлекательно, но могу ли я чуток еще подумать?» Иван решил на всякий пожарный с родными посоветоваться. «Разумеется, время еще есть, хотя, судя по всему, не слишком много. Сходил за хлебушком, точнее за оск. А теперь вот голову ломать, как правильно в этом случае поступить. Ведь предложение идет явно вразрез с указаниями властей, так сказать, личная инициатива на местах. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 58 лет, класс, целитель, уровень 5, очки опыта до следующего уровня, 1255-1600, мана 910-910, первичные характеристики, сила 75-100, ловкость 56-100. Выносливость 78-100, интеллект 91-100, свободных очков первичных характеристик 15, вторичные характеристики, удача 25, наблюдательность 3, изученные конструкты, малое заклинание диагностики, школа магии города Ур, малое заклинание лечения, заклинание детоксикации, заклинание сращивания костей, очки повышения уровня навыка 1, навыки, владение боевой дубинкой, ранг, новичок, отвод глаз, ранг, новичок. Глава 7. Прапорщик Ровника отзвонился как часы, на завтра, в точно оговоренное время. У Иванова как раз занятия закончились. «Ну, что, Иван, как там с нашим безнадежным делом?» — послышался из трубки оптимистичный голос прапорщика. «Я согласен с вашим предложением, но хотелось бы подробностей», — ответил Ваня, который вчера весь вечер провел с родными за обсуждением этого странного предложения. «Родные, кстати, тоже не смогли найти никакого подвоха в словах военного. Тогда я могу вас прямо сейчас забрать, чтобы отвезти к своему командиру. Он и даст вам все необходимые пояснения». «Я готов». Командиром прапорщика оказался целый полковник. Полковник Федоров Максим Андреевич, зам по тылу командира части, именно такими словами представился пожилой, но очень подтянутый военный при встрече со студентом. «Это лучше один раз увидеть, чем долго рассказывать», — так ответил полковник на вопрос Иванова, чем могут помочь военные части в поднятии Ваниного уровня.